Глава 15. С утра Обаянцеву везло на чужие разговоры. Пока он спускался по винтовой лесенке, лениво, в какой-то необъяснимой, давным-давно не посещавшей его истоме, снизу доносился ворчливый басок Меткафа, из-за недосыпа понизившийся ровно на октаву. Чернокожий гигант, кроме целого комплекса паранормальных свойств, обладал еще и способностью прекрасно ориентироваться в темноте, незаменимое качество для ночных вылазок на вертолетную. Судя по монотонности речитатива, Меткаф дотошно перечислял все детали своей микроэкспедиции. «Развалины меня не то чтобы потрясли, но впечатлили. Стены толстенные, вроде бы из серого плетника, а ширина — поперек можно улечься, и ноги не свесятся. Так эти стены порушились, а вот оконные переплеты — тонюсенькие такие, за ними и нет ничего, небо просвечивает. И ветер гуляет уже которое-то столетие. Эти целы». Где он там стены нашел, да еще и с окнами, коих на Такемте еще не изобрели? «Погулял я по сереньким дорожкам, потом гляжу — газончик ровненький, словно и не натуральный, а ковер синтетический. А посередке — пихта». «Так уж ты и запомнил, что это была пихта, а не елка». «Ага, это Макасева, голубушка-кормилица наша». «Не люблю я пихту, никчемное дерево, ни духу от нее, ни радости новогодней». «Так о чем это мы?» «Да все о том же, мэм, о слабых сигналах, психогенных и посттемпоральных». «Да вы никак стоя спите, мэм. Я вот всю ночь на запасной базе околачивался, и ничего». «На то ты у нас джин не джин, а что-то вроде Кощея. Не обращай внимания на меня, старую, разоспалась я нынче. Не иначе, как к погоде. Говори себе, да салатик не забывай крошить, чать дежурный». «Тогда, пожалуйте, яичко, мэм Саиб. Гран-мерси! Поди сюда, паршивец! Стой смирно!» Ага, это он Ваське Бессловесному. Вот это-то их и сблизило, Меткафа с Макасевой. Какая-то врожденная, лютая ненависть к роботам. На Большой Земле это не редкость. Но вот в экспедициях на дальние качество уникальное. Раздался скрижещущий треск, словно кололи кокосовый орех титановой табуреткой. Обаянцев задумчиво погладил шейные позвонки. Вмешиваться было рано, да и сонное оцепенение не проходило. Так и простоял бы на ступенечке, облокотясь на перила до самого обеда. «Ай, елки ериданские, опять не проварилась! Пожалуйте помельче, мэм. Да так вот, еще тогда в Нью-Арке, глядя на эти окошечки стрельчатые, я задумался о стойкости хрупкого и тленности капитального. Не в таких терминах, разумеется, мэм. И, наверное, впервые почувствовал, то ли ладонями, то ли всей спиной, вот это слабое излучение, вроде памяти о тепле. Словно когда-то люди согрели камень своими прикосновениями, и он теперь до скончания века светиться будет незримым светом». «Прости, голубчик, сон с глаз не идет. Так что, говоришь, на вертолетной камне старую память хранят?» «Как вы догадались, мэм, я ведь этого еще не сказал. Да... Только не на самой вертолетной, это ведь наш склад и не более. В окрестностях имеются пещерки. Карст, по-видимому, хотя я в геологии полный профан. Но что главное, выход там теплых источников. И старое-престарое излучение. Это не современные кеметы, это те самые племена, что здесь отсиживались во время оледенения. Отсиживались и дичали. Теряли все, что успели накопить за несколько тысячелетий тепла». «А ты б не одичал, голубчик? Три поколения схоронить, и вся культура на смарку». «Вот об этом я и говорю». Голос Меткафа, всегда глухой, бархатистый, сейчас зазвучал, как труба. «Мы тут ломаем себе головы, что такое дать этим бедолагам, чтобы они согласились это самое у нас принять. Вот так, с места не сходя. Скородумы липовые. А нам надо готовить убежище, и не для одного города, для всех еще уцелевших. Не соваться со своей культурой, а сохранять местную, и в темпе благоустраивать пещеры, расширять, подводить теплые источники и таскать, таскать, таскать в них добро из мертвых городов, дороги проложить от каждого современного населенного пункта А к каждому убежищу Б. Вот такая задачка». Обаянцев встрепенулся. Сакраментальная формулировка «что такое дать этим» подействовала на него как сигнал боевой тревоги. Глобальные проекты росли по всем уголкам Колизея, как шампиньоны после дождя, и начисто вышибали его обитателей из рабочего состояния. «Доброе утро!» — зычно проговорил он, стараясь придать своему голосу побольше бодрости и свешивая за перила лопатку бороды. «Позвольте, а бессловесный где?» Это было уже слишком. Громадный синегалец, как таитянская статуя, возвышался над компактным сэром Найджелом, специализированным суперпрограммным роботом, использовать которого в кухонных целях было просто безграмотно. С титанированного темечка этого уникального кибернетического индивидуума стекал яичный желток. «Васька! Да вон, выгон овечий холит!» — с неизменной улыбкой отозвалась Макася. «Приспичила ему с позаранку». Миткав вместо приветствия выудил из решета очередное яйцо и протянул его Обаянцеву. Размеры яйца были поистине устрашающими. «Индюк?» — коротко спросил Обаянцев. «Бентомка. Овцы, поросенок, все в норме», — пробасил Миткав. «И те, что на здешних кормах, и те, что на концентратах. А вот птичье племя разносит, как на дрожжах. Может, оттого в Такемте и нет крылатого царства?» Такемт, несмотря на подходящую плотность атмосферы, действительно был бескрылым миром. Птиц здесь не водилось. Насекомые, бабочки, стрекозы, пчелы в лучшем случае совершали спазматические скачки, и то не выше человеческого роста. Это было одной из загадок эволюции, а люди-то надеялись на акклиматизацию здесь земных пернатых. «Какой вес?» — спросил Обаянцев, протягивая влажно поблескивающее на утреннем солнце яйцо сэру Найджелу. 204,63 грамма, мэм», — отвечал робот, едва касаясь предложенного объекта кончиками титанированных пальцев. Несмотря на свою универсальность, он не способен был определить пол собеседника. «М-да», — только и сказал Обаянцев. «М-да». И даже чуткая Макася не уловила, что это должно было означать «мне бы сейчас ваши заботы». Он пошел прямо через кухню, потрескивающую вчерашними еловыми ветками, к дверце в колодец, лишь бы ни с кем больше не встречаться. Если и был у него за всю экспедицию тягостный день, так это сегодняшний. Проходя во внутренние отсеки, услышал сверху со второго этажа сонное бормотание Гамалея. «И в пасхальную ночь, под звон колоколов, провалился этот город со всеми жителями под землю. Бом, бом, бом!» На мотив вечернего звона, естественно. «И поросло то место!» В который раз он уже рассказывает эту легенду, да еще и с утра пораньше. Тоже своеобразное проявление ностальгии. Обаянцев захлопнул за собой дверцу, пренебрегая внутренним лифтом, полез по запасной лесенке на третий этаж в аппаратную. Не дойдя одного пролета, услышал очередной чужой разговор. Фырчал Алексаша. «Ну, под наркозом, под гипнозом, в конце концов. Эко невидаль. А полить шкуру 2-3 косметических рубца пострашнее. Вот и готов калека, божий человек. Засылай себе в город, никто и не потребует у него убогого, чтобы он из своих обожженных конечностей делал лопату или метелку. Ведь элементарно. Так почему же не попробовать?» «Потому и не попробовать», — степенно возражал Наташа, «что так и засыплешься. Дай-ка тестер. Потому как люди все считанные, из города в город не бегают. Тут уж действительно, как в Египте, никаких юрьевых дней. Теперь изоляшку. Каждому дворцу жрец определен, он беглого за версту учует. Ну уж кого-кого, а тутошних жрецов обвести вокруг пальца — это расплюнуть. Не тот тут жрец. Без фанатизма, без остервенения, ни рыба, ни мясо. Давай-ка тот блок еще почистим для профилактики». «Ага, держу». «Так вот, дохлая тут религия, скажу я тебе». «Это со стороны, Алексаша. Дохлых религий не бывает. Мы еще с ними нахлебаемся». «Когда?» «Когда, я тебя спрашиваю? Мы уже пересидели тут все разумные сроки акклиматизации. А там на базе только и ждут, к чему бы придраться, чтобы сыграть отбой. Ты же знаешь на опыте веков, что с течением времени всегда выигрывают перестраховщики. Это как в чет и нечет с машиной». «Это кто тут с утра пораньше собирается играть с машиной в чет и нечет?» Начальственный рык раскатился по аппаратной прежде, чем сам Обаянцев, воинственно выставив вперед свою бороду, переступил порог. Но где-то снаружи, по поясу третьего этажа, загрохотали каблуки. «Что-то непривычная походка», — отметил начальник. «Обаянцев здесь? Был здесь Обаянцев?» и он не сразу даже узнал голос Аделаиды. Она ворвалась в рубку, лицо в пятнах, выходные туфли на невероятных каблуках. Наверное, первое, что попалось, на босу ногу. «Салтан Абдикович, я... там... я не могу разбудить Кристину! Никак!» «Спокойно, голубушка, спокойно!» А левой рукой знак близнецам, чтобы ни, боже мой, не включили дальнюю связь. «Как это понимать, не разбудить?» «Буквально, Салтан Абдикович, буквально!» Аделаиду нельзя было узнать. Обычные манеры растягивать фразы и не кончать их вовсе, как не бывало. «Все-таки я не понимаю». «Спонтанная литургия. Если бы наблюдался припадок истерии, то можно было бы предположить разлитое запредельное торможение в коре головного мозга и ближайших подкорковых узлах. Но это исключено, равно как и крайнее утомление. Гипноз, все эти факторы просто не могли иметь места». «Это опасно?» «Пока нет». «Предлагаете эвакуировать на Рагенду?» «Пока нет». «Но вы исчерпали все средства?» «Пока да». «Что же остается?» На рыбьем лице Аделаиды что-то чуть заметно дрогнуло. «Медкаф!» Абаянцев не раздумывал ни секунды. Он слишком хорошо знал своих людей и доверял им безоговорочно. Короткий сигнал общего внимания рявкнул одновременно во всех помещениях Колизея, от подвала в колодца до курятника. И вслед за ним раздался голос начальника экспедиции. «Медкаф! Срочно на галерею третьего этажа! Медкаф!» Он даже не повторил своего вызова второй раз. Знал, что ему не нужно говорить дважды. Медкаф уже ждал на галерее. Аделаида быстро подошла к нему. До Абаянцева только долетало сказанное в полголоса: «Аллергию я исключаю. Смывы со стен возьмем позже. Асфиксия, постгипнотическое...» Интонации были сплошь отрицательными. «Мне нужна изоляция», — негромко, совсем как и Аделаида, проговорил Медкаф. Абаянцев сделал четкий поворот направо, вытянул руку и нажал клавишу, утопленную в дерево обшивки. Тотчас же зашуршала пленка, падающая сверху, и гнездо Кшисиной комнатки оказалось отделенным от галереи дымчатой подрагивающей стенкой. Медкаф оказался там, внутри. Сейчас, когда еще не настал момент принимать решение, ему, как единоличному руководителю всех этих людей, Абаянцев только выслушивал их и, молниеносно оценивая безошибочность требований, выполнял все четко и безупречно. Как робот. Это редкостное качество и входило в число тех достоинств, которые сделали Салтана Абаянцева начальником базы. Но сейчас ему оставалось только ждать, и он стоял, внешне безучастный, как тибетский идол, так как располагал пока неполной информацией и мог прийти к решению, которое потом пришлось бы подвергать многочисленным сомнениям. Таково было его правило. Так что думал он сейчас о своем экспедиционном враче, а вернее о той ироничной несерьезности, с какой Аделаида относилась всегда к этому великому Мганге. Он как-то поделился своими наблюдениями с Гамалеем, и тот, пожав плечами, резюмировал. «Еще бы! Генетическая нетерпимость терапевта к телепату!» Доля истины в том была. Лилово-кожий гигант, о котором Кшися говорила, что он похож на негатив светлогривого льва, по штатному расписанию занимал скромную должность инженера-конструктора. Он действительно был прирожденным конструктором-примитивистом, способным за считанные минуты из каких-то щепочек и тряпочек соорудить оптимальную модель паучьего силка, смоквоуборочного агрегата или печной насадки для копчения ящеричных хвостов. Кроме того, в полевых условиях он прекрасно заменял небольшую вычислительную машину. Был неплохим фокусником-иллюзионистом, что должно было, по мнению теоретиков, организаторов экспедиции, несколько скрашивать период односторонней визуальной инкубации Колизея. Но главная причина, обусловившая появление Медкафа в тщательно отбираемой группе из каких-то полутора десятков человек, заключалась в том, что Кеметов не без основания заподозрили в экстрасенсорном баловстве, а могучий синегалец был, пожалуй, крупнейшим практиком в неуважаемой области паранормальных явлений. То, что в критической ситуации мнительная и самолюбивая Аделаида, ни секунды не колеблясь, признала свое бессилие и призвала на помощь Медкафа, чрезвычайно подняло ее в глазах Абаянцева. Он любил людей, которые умеют отступать вовремя. Между тем пленка вспучилась, натянулась, лопнула. Стряхивая из себя невесомые дымчатые лоскутья, появился Медкаф. На его выразительном лице нельзя было усмотреть следов восхищения собственными действиями. Тем не менее, Обаянцев ни о чем не спросил. «Разбудил!» — пророкотал Миткав, когда пленка за его спиной затянула прорванную дыру. «Я все-таки склонен усматривать постгипнотический шок. Слабенький, к счастью. И аллергия не исключена. Вон как со вчерашнего-то воняет. Да, факторов тьма. И вино в сочетании с местной водой, и шашлыки в тутошнем дыму. Куры на подножном корму несутся, как страусы». «А гипнотизировал кто? Те же куры?» — не выдержала Аделаида. «Ну зачем?» — протянул Миткав. «Это уж наверняка самодеятельность какого-нибудь храмового фанатика. Наверняка. До меня уже доходили слухи о том, что наша маленькая Кристина видит вещи и сны. И я не могу себе простить, что не усмотрел в этом постороннего влияния». «Тоже наверняка?» — спросил Обаянцев. «Постороннее влияние? Наверняка. При планировании экспедиции мы попросту отмахнулись от подобной перспективы. И вот...» «Нет», — сказал Обаянцев. «Мы не отмахивались. Иначе вас, Миткав, не было бы здесь. Вы больше не нужны вашей пациентке». С лиловых губ Миткафа была готова слететь какая-то шутка относительно ограниченности применения черной магии, но он взглянул на начальника экспедиции и осекся. Только помотал гривастой головой, так что волосы и борода образовали единый угольный нимб, обрамляющий лицо и расположенный вне всяких живописных канонов в вертикальной плоскости. «Прекрасно!» — Обаянцев обернулся к Аделаиде. «Тогда прошу вас заняться Кристиной. И, пожалуйста, каждый час докладывайте мне о ее состоянии». Аделаида закивала, сосредоточенно поджав губы. За одно утро она переменилась так, словно это ее загипнотизировали. И Обаянцев, глядя на эти мелкие колючие кивки, непроизвольно подумал, что из рыбы обыкновенной она превратилась в рыбу вяленую. И рассердился на себя. И добавил. «Да не волнуйтесь вы так, все позади». Аделаида нырнула в комнату, прокалывая защитную пленку 6-дюймовыми каблуками своих неуместных вечерних туфелек, и, подождав, пока защита восстановится, Обаянцев повернулся к притихшему синегальцу. «Ну?» Это «ну» было абсолютно конкретно. «Полагаю, что нам всем ничто подобное не грозит, иначе это давным-давно было бы применено против нас. Еще тогда, когда аборигены не потеряли окончательно к нам интереса. А сейчас, вероятно, кто-то из храмовых служителей обеспокоен той полной темнотой, в которую погружается по ночам Колизей. Ведь эту темноту можно принять и за исчезновение. Вероятно, перебирал в памяти всех обитателей нашей колонии, дошел до Кристинки. У нее гипнабельность, вероятно, на порядок выше, чем у остальных. Ну, да это я еще проверю. Вот так». «Хорошо. Вы меня понемногу успокаиваете. Но надо успокоить и всех остальных. Ждут ведь?» Обаянцев кивнул и пошел по лесенке вниз. Он не сказал Миткафу, что же именно его успокоило, а это была всего-навсего мелочь, пара незначительных слов. Но когда добродушный, многословный гигант употребил такое противоестественное для его лексикона слово «наверняка», Обаянцев прямо-таки испугался. За этим крякающим, безапелляционным словцом проглядывала такая растерянность, что он готов был спросить. А не считает ли Миткав, что эвакуацию нужно начинать немедленно? Но синегалец перешел с наверняка на вероятно, и Обаянцев понемногу успокоился. А сам Миткав, наматывая на толстые пальцы пряди своей львиной бороды, задумчиво глядел на спускающегося по винтовой лестнице начальника и все не мог понять, прав он или не прав. Ведь все, что можно было сказать, он сказал, остальное лежало в области неназываемого. Вот Мрана, старый учитель, понял бы его, потому что Мране, достаточно было сказать, она была заперта на 7 замков, не раскрывавшихся, она была отдалена от меня 7 завесами непроницаемыми, и была она недвижна, но ускользала, и ждала она пробуждения, но не в моей власти было слово, разрушающее заклятие, ибо в сердце ее разглядел я сияние 2 светильников, а там, где горит чужой свет, проникающее око должно закрыться. И разъять эти 2 светоча не смеет ни сила, ни разум. И не я пробудил ее. Не в моей это власти. Стою я в стороне и гляжу со стороны, и неизбывен чужой свет в ее сердце, открытом и беззащитном. И это все сказать Обаянцеву? А он вздернет свою бородку-лопаточку и спросит. «А это наверняка?» Но наверняка он знал только одно — Когда, пробудясь, ее глаза распахнулись вдруг так стремительно и широко, что в них мог бы отразиться весь Такемт разом, он увидел в них сначала ожидание, потом недоумение и, наконец, горькую детскую обиду.